Глава восьмая. Как только Тутила сделал выбор, Дални усмирила свое раздражение и прекратила просьбы. Она поняла, что изменить ничего уже нельзя, и, завернув за угол, молча наблюдала за тем, как Тутила сел на лошадь, после чего небольшая кавалькада проследовала за ворота и двинулась через Форгейт. Дорога, идущая от ярмарочной площади, куда более подходила для всадников, так что не было нужды ехать по узкой тропе, на которой Тутила споткнулся в темноте о тело убитого Альтхельма. Пробил колокол, зовущий монахов к повечерию. И именно в этот час Дални намеревалась вывести Тутила за калитку в монастырской стене, дабы выпустить его в мир, о котором, быть может, юноша уже горько пожалел, и в котором, впрочем, не так уж и сладко пришлось бы беглому послушнику. И все же Дални почла бы за лучшее, если бы Тутила и грозившую ему виселицу разделяли по меньшей мере миль 20 и валийская граница. Слушая звуки монастырского колокола, Дални стояла и размышляла. Вернувшегося к ней от ворот Катфаэля она встретила тяжелым пристальным взглядом, проникавшим, казалось, в самые дальние уголки его сердца. «Ты ведь не считаешь его убийцей», — твердо сказала она. «И знаешь, что он не мог сделать ничего плохого этому бедному пастуху. Ты и впрямь не стал бы его держать и дал бы уйти ему из тюрьмы?» «Да», — подтвердил Катфаэль, — «если бы он так решил. Выбор был за ним, и Тутила сделал его. А сейчас, извини, я спешу на повечерие». «Я буду ждать тебя в сарайчике», — сказала Дални. «Мне нужно поговорить с тобой. Теперь я верю тебе и расскажу все, что знаю. Даже если это ничего не доказывает, ты, может, усмотришь в этом нечто, чего я не вижу. Чтобы помочь Тутила, нужны мозги получше моих. Да и две головы лучше, чем одна». «Интересно, ты печешься об этом юноше для своей пользы или просто по доброте сердечной?» — спросил Катфаэль, изучающе глядя в решительное лицо девушки. Та лишь тихо улыбнулась. «Ну ладно», — сказал Катфаэль, — «я пошел. Вторая голова и мне не помешает. Если замерзнешь в сарайчике, раздуй мехами мою жаровню. Потом я притушу ее, дерна у меня много». Дални сидела, склонившись над пылающей жаровней. На щеках ее и на челе, обрамленном черными волосами, играли огненные блики. В сарайчике пахло деревом и сушеными травами, пучки которых шуршали над головой, раскачиваемые потоком теплого воздуха, который шел от жаровни. «Теперь ты знаешь, что в тот вечер никто не посылал за ним из Лонгнера», — сказала девушка. «Правдоподобный предлог для того, чтобы оказаться подальше от обители, когда придет пастух. Конечно, на этом дело бы не закончилось, но это позволяло оттянуть худшее. Да и Тутила редко заглядывает дальше, чем на день вперед. Если бы удалось потянуть еще несколько дней, то так или иначе спор о мощах святой Виннифред решился бы, и Герлуин отправился бы в освояси, прихватив Тутила с собой. Правда, и там его не ожидало ничего хорошего. Ведь если небеса выскажутся против претензий Герлуина, весь его гнев и раздражение старицей обрушится на голову бедного Тутила. Тебе это хорошо известно. Ведь все эти монахи таковы, какими явились на свет, и монашеская ряса лишь усугубляет их пороки и достоинства. Если они явились в мир жестокими и равнодушными, то становятся еще более жестокими и равнодушными, и наоборот. Ничего не поделаешь. Это же происходит из Тутила. Он солгал насчет Лонгнера, чтобы убраться подальше из монастыря. Он в долгу у леди Доната и теперь поехал расплатиться». «Это не просто долг», — промолвил Катфаэль. «Леди приворожила его с первого взгляда. Чем бы ты ни поманила его, он все равно поехал бы к ней. Но ты, кажется, говорила, что Тутила отлично знала о предстоящем визите Альтхельма. Откуда он узнал это?» «Братьям ничего не говорили. Об этом знали только я и аббат. Впрочем, он, видимо, счел необходимым сообщить приору Роберту». «Тутила узнал это от меня», — сказала Дални. «А как узнала ты?» Дални бросила на Катфаэля быстрый взгляд и внутренне напряглась. «Все верно, мало кто знал об этом. Помог случай. Пенецет подслушал разговор приора Роберта с Жеромом, а потом рассказал мне. Он знал, что я предупрежу Тутила, потому и сказал. Он знал, что я люблю Тутила». Ее незатейливые слова сказали Катфаэлю куда больше того, что знала Дални. «А он тебя?» — осторожно спросил монах. Девушка оказалась не так проста. Вообще говоря, все женщины таковы. А Дални была женщиной, которая перенесла в этой жизни значительно больше, чем можно было подумать, принимая во внимание ее юный возраст. «Едва ли он отдает себе отчет в своих чувствах», — промолвила она. «Не только ко мне, но и в отношении других. У него ветер в голове. Он живет красивыми фантазиями и жаждет славы, но не для себя. Я знаю, идея монашеского служения уже поблекла в его глазах. Не тот он человек, чтобы обрести в монашестве покой и блаженство. Расскажи мне, как было дело в тот вечер, когда он испросил дозволения пойти в Лонгнор?» «Я расскажу, но едва ли это поможет ему. Ведь что ни говори, он шел той тропой и наткнулся на мертвого пастуха. Затем, как честный человек, побежал в крепость и доложил обо всем шерифу. Тут уж словами делу не поможешь. Но если из моего рассказа ты сможешь извлечь хоть какую-нибудь полезную крупицу, то во имя Господа найди ее и покажи мне, ибо я не вижу выхода». «Говори же», — ободрил ее Катфаэль. «Мы условились с ним о встрече. Это было впервые, когда мы встречались за пределами монастырских стен. Тутила вышел из ворот и пошел по тропе, ведущей к перевозу, а я вышла через кладбищенские ворота к ярмарочной площади. Там стоит конюшня, и мы забрались на сеновал. Дверь в конюшню оставалась незапертой еще с тех пор, как оттуда вывели коней во время наводнения. Конюшенный двор просыхал больше недели. Там на сеновале мы и провели весь вечер, покуда не пробил колокол к повечерию. Мы подумали, что ему пора уже возвращаться. Было уже поздно и темно». «И пошел дождь», — напомнил Катфаэль. «Верно, и дождь. Не самая подходящая погода для ночных прогулок». «Чем же вы занимались на сеновале?» — спросил Катфаэль. Дални горько усмехнулась. «Мы разговаривали. Сидели рядышком на куче сена, чтобы теплее было, и разговаривали. О его монашеском призвании, которое он выбрал добровольно, и о моей рабской жизни без всякого права на выбор, и о том, как оба мы оказались примерно в равном положении. Я родилась в рабстве, а он сам избрал его, отказавшись от иного способа служить людям и Господу. Отказался с открытыми глазами, но не видя, куда идет. И вот, сам оказавшись связанным по рукам и ногам, он возжелал освободить меня». «Примерно так же, как ты предлагала ему свободу нынче вечером. Ну и что дальше? Вы услышали колокол к повечерию и решили, что пора Тутила возвращаться. Как же тогда он оказался один на тропе, идущей от перевоза? Мы не решились возвращаться вместе. На обратном пути его могли заметить, и надо было сделать так, чтобы он возвращался как бы со стороны Лонгнера. Я вернулась через кладбищенские ворота, как и уходила, а Тутила лесом прошел на тропу, что шла из Лонгнера. Вместе нам нельзя было возвращаться, ведь ему запрещено общаться с женщинами», — усмехнувшись, заметила Дални. «Да и меня по головке не погладили бы». «Тутила еще не дал монашеского обета», — поправил ее Катфаэль. «Жаль, что он пошел один. Будь вас на тропе двое, вы могли бы свидетельствовать один в пользу другого». «Свидетельствовать? Никто бы нам не поверил. Рабыня и послушник вечером вдвоем на сеновале. Нас бы сразу обвинили в сговоре». «Ну вот я, кажется, рассказала все, что могла». «Да что толку», — сказала девушка спокойно и грустно. «Но это чистая правда. Может, Тутила вор и обманщик, а все же он невиновен, как дитя. Когда пробил колокол, мы даже помолились вместе. Кто этому поверит?»